Глава десятая. Огненная гора. Шум драки на дороге постепенно стих. Теперь снова слышались только окрики надсмотрщиков и удаляющийся грохот сапог. Хоббитов, к счастью, не хватились, но они на всякий случай притаились. Сэмми смотрел на обессилевшего угрюмого Фродо и не узнавал своего хозяина. Морщины избороздили его лоб и щеки. Глаза потухли. Кожаная оркская рубаха и козлиные штаны набухли от ночной сырости, и беднягу сотрясала крупная дрожь. Первым делом Сэмми вытащил из котомки эльфийский плащ и заботливо укутал Фродо. Потом сунул ему сытник и заставил съесть все до крошки. Запив скудный ужин водой, хоббиты незаметно для себя погрузились в сон. Проснувшись, Сэмми увидел, что уже начинает светать. Черная дымная тьма сменилась серым сумраком, но воздух оставался таким же прогорклым и спертым. Дышалось с трудом. Хоббит настороженно прислушался. Чутко его ухо не уловило ничего опасного, и он выглянул из ямы. Утопающее в зыбком тумане плато Горгород было пустынно. Мутно-багровыми пятнами расплывались далекие огни крепостей в горах. Впереди высилась мрачная тень огненной горы. До нее казалось рукой подать, но на самом деле предстоял не один день пути по открытой, исполосованной дорогами равнине. «Туда, может, и добредем». «А вот обратно...» Он даже вздрогнул от промелькнувшей в голове страшной мысли. «Обратно, глупый хоббит, тебе уж не вернуться». Как далек был тот день, когда любопытный простак Сэмми с радостью согласился сопровождать хозяина, лишь бы поглядеть на эльфов да мир повидать. Тогда он и представить себе не мог всех опасностей, подстерегавших их на пути. И только теперь до конца осознал, что шли они навстречу неминуемой смерти. «Прощай, хоббитания», — прошептал Сэмми. «Не ждите меня, холмы, изрытые просторными ходами. Не поминайте лихом друзья и соседи. Не скучай, яблонька, под нашим окном. Может, кто-то другой увидит твой белый весенний наряд». Хоббит всхлипнул от жалости к себе. Но странное дело, чем больше горевал Сэмми, тем яснее ощущал он неожиданный прилив сил и решимости. Он уже распрощался с собственной нелепой жизнью и мог без всякой боязни идти с Фродо хоть впасть самому черному властелину. Главное — оберечь хозяина, пособить ему в пути и исполнять наказ Гэндальфа. Затея почти безнадежная. Будь сейчас с ними маг. Ах, что мечтать! Надо выпутываться самим. Сэмми внимательно оглядел черное плато Горгород и к радости обнаружил, что оно вовсе не такое гладкое и плоское, как казалось сверху, с горы. Вся равнина изрыта ямами, усеяна большими камнями, рябит рытвинами, колдобинами и расселинами. Можно пробраться незамеченными, перебегая от камня к камню, от ямы к яме. А уж маленький хоббит в каждой такой яме не скроется с головой. Хватило бы только сил. Он с сомнением поглядел на Фродо, который с безучастным видом сидел, склонив голову и бессильно опустив руки. — Вставайте, хозяин, пора. Сэмми помог Фродо подняться. — Повезло нам, что в Мордоре и днем тьма тьмущая. Саурон в глаз и проморгаться не успеет, как мы уже доберемся до горы. Не умолкал Сэмми, помогая товарищу выбраться из ямы. И они, усталые, голодные, потащились по голой равнине, то и дело заползая в ямы, прячась за камнями и настороженно прислушиваясь. Дороги были по-прежнему пустынны. Зловещая тишина окутывала Мордор. Черный властелин устремил свой кроваво-красный всевидящий глаз на запад, туда, откуда прилетал свежий ветер, и медленно накатывались с просторов Гондора армии ополчения. В башне тьмы уже знали, что сгинул и испепелился черный призрак, страшный король Назгулов. Мордор сгущал тучи, копил силы для последнего сражения, и два маленьких хоббита до поры до времени оставались незамеченными. Но день ото дня они слабели, ноги подкашивались, мысли в голове путались, горло горело от жажды. Часто притаившись за валуном или скатившись в яму, сами Фродо слышали, как совсем рядом по дороге стучали копыта погоняемых коней, грохотали сапоги орков, скрипели колеса тяжело груженных фургонов. Двигалось войско Саурона по ночам, а днем равнина снова замирала. Отдохнув за ночь, хоббиты вновь пускались в путь. Фродо слабел с каждым шагом. Кольцо тяжелым грузом пригибало его к земле. Мрачная воля властелина Мордора, незримо разлитая в воздухе, сковывала и навевала ужас. Тьма сгустилась настолько, что казалась непреодолимой стеной, воздвигнутой между путниками и окутанной дымом огненной горой. Хоббиты уже не шли, а переползали с кочки на кочку, переваливались через груды камней, карабкались на пересохшие, осыпающиеся кучи грязи, с трудом выбирались из ям. Они потеряли счет времени. Дни и ночи слились воедино. Выгребая из котомки крошки сытников и припадая изредка к ложам с илистой затхлой водой, Сэм и Фродо кое-как поддерживали жизнь и угасающее сознание. На исходе дня хоббиты чуть ли не замертво сваливались в первую попавшуюся яму и впадали в тревожный сон, похоже, скорее на долгий обморок. Сэм спал урывками, охраняя забывшегося в полудреме Фродо. Он с жалостью смотрел на хозяина, который даже во сне крепко прижимал к груди кольцо и бредил орками, огненной горой, неусыпным всевидящим оком. В голове Сэмми мелькали отрывочные картинки прежних дней, веселых и беззаботных. Но чаще всего почему-то возникали видения сытных застолий, булькающих в кастрюльках ароматных супов и фыркающих на огне сковородок. «Я сегодня сам напоминаю кролика на горячей сковородке», — горько усмехнулся про себя Сэмми. «Да, я готов изжариться в чреве огненной горы, лишь бы спасти хозяина». Он постарался сбросить с себя липкую паутину сна и всмотрелся в прорезаемую всполохами ночную тьму. В этот миг ему показалось, что совсем рядом зажглись и тут же погасли два бледных огонька, похожих на широко открытые глаза. Сэмми вскочил, но ничего не увидел. Лишь чуткое ухо хоббита уловило слабый шорох, будто прошелестел по сухой земле длинный мышиный хвост. Сэмми встревожился, но Фродо ничего говорить не стал. Тревог бедняги хозяину и так хватает. Неверный свет утра чуть пробился сквозь тучи, и чернота ночи сменилась дымным серым сумраком. Сэмми склонился над метавшимся в забытии Фродо и прошептал. — Вставайте, вставайте, хозяин, в дорогу пора. Фродо вздрогнул и мгновенно вскочил, испуганно озираясь. Впереди по-прежнему расстилалась казавшаяся бесконечной выжженная равнина. Огненная гора будто снова отодвинулась, и темнело неприступной громадой. Лицо Фродо помертвело. Он поник головой и медленно опустился на дно ямы. — Тяжко. Сил нет. — прохрипел он. — Не дойду я, дружище. Сэмми живо протянул руку. — Давайте-ка, господин Фродо, свое драгоценное кольцо. — выпалил он. — Я его понесу. Все вам полегче. Сэмми сам не понял, как слетели у него с языка эти слова. Но Фродо вдруг напрягся. Глаза его сверкнули яростью. Куда подевались слабости, сонливые равнодушие? Сэмми не узнавал своего добродушного хозяина. «Прочь, негодяй!» — скричал Фродо, хватаясь за кинжал. «Оно мое! Не смей прикасаться!» Сэмми, потрясенный, втянул голову в плечи и отпрянул. А Фродо зажмурился и помотал головой. Через мгновение он заговорил тихим голосом. «Прости, друг, я не знаю, что со мной случилось, но и ты пойми, никому, никому по своей воле я не отдам кольца. Это мое бремя, и я должен его нести до последнего вздоха. Согласен, хозяин», — примирительно сказал Сэмми. «Я ведь ничего дурного и не мыслил, просто хотел помочь. Ну, коли вы эту штуку взвалили на себя, то давайте хотя бы скинем морское рванье. Попадемся с уроновым зверям, так оно нас не спасет, а жар от огненной горы такой, что не ровен час сваримся». Он помог Фродо освободиться от кожаных доспехов, накинул им на плечи серый лорианский плащ, вытащил из котомки эльфийскую веревку и куском его опоясал хозяина. Остаток веревки Сэмми старательно запихнул на дно котомки. Светильник Галадриэль он сунул в просторный карман штанов, а шкатулочку, подаренную ему владычицей Лориэна, запрятал в нагрудный карман рубашки. Осталось приладить к поясу меч, и они были готовы снова двинуться в путь. Шли налегке, но легче не становилось. Фродо сгорбился, будто по тяжестью непосильной ноши. Он как зачарованный передвигал ноги. Неотрывный взгляд его был прикован к раскаленной клокочущей огненной горе. Хоббиты уже почти не таились. Так близко к опасной горе орки не решались подходить, и все дороги огибали безжизненный, опаленный пламенеющий лавой клочок земли. Только назгулы могли бы учуять затерявшихся в дымном мареве хоббитов. Но призрачные всадники на черных птицах были сейчас далеко, на полях сражений. Туда же, на запад, воззрился и воспаленный всевидящий глаз. Саурон не на шутку был встревожен набиравшим силу западным ветром, отдаленным гулом битвы и мелькнувшим в хрустальные грани палантира видением гневного лика короля Гондора и его волшебного меча. На время он даже забыл о каких-то проникших в Мордор лазутчиках. Но огненная гора, окутанная горячим дымом от подножья до вершины, казалось, ощерилась своей раскаленной пастью и выплевывает навстречу хоббитам сгустки лавы, пепел и шипящие струи пара. Земля содрогалась от глубинного гула, небо разрывали изломы молний, тучи стали сизыми, собиралась гроза. Маленькие путники, затерявшиеся на вздыбленных зияющих ямами и глубокими расселенными просторах плато Горгород, брели из последних сил. От жаркого смрадного воздуха слезились глаза, соднило вспухшее горло. Гора уже возвышалась над ними, заслоняя все небо. Иссеченные трещинами закоптелые в потоках застывшие лавы ее крутые склоны казались неприступными. Разбухшие от горячего дыма тучи скрывали вершину. Хоббиты остановились у подножья огненной горы. Фродо рухнул на землю, как подкошенный. Сэмми присел рядом. Ночь навалилась непроглядной темнотой. Оставалось дождаться рассвета и сделать последний рывок. Только остались ли силы? Фродо дышал тяжело, Лицо горело, а руки его были холодны, как лед. Сэмми скинул свой плащ и укрыл им хозяина. Потом улегся вплотную к нему, согревая своим телом. Так они и проспали до утра. Солнечные лучи не смогли пробиться сквозь плотные тучи, но тени чуть рассеялись, посерели. Как ни странно, Сэмми почувствовал прилив бодрости. Голова прояснилась. Наступил последний день долгих невзгод, опасностей, страха и мучений. Теперь уже не важно, погибнут они или спасутся. Главное — добраться, доползти до вершины, до огнедышащего Зева. И пусть пылающая пасть горы пожрет их, превратит в пепел. Вместе с ними исчезнет и проклятое кольцо. Сэмми решительно потряс Фродо за плечо. — Пора. Час настал, хозяин. Уже в который раз произносил он эти слова, но никогда еще они не звучали для него так грозно. Сэмми действительно понимал, что настал роковой час. Фродо пошевелился и сел. Не говоря ни слова, распрямился, сделал шаг, другой и упал. Со стоном он снова попытался подняться, но смог лишь встать на четвереньки, упрямо, из-под лобья глядя на сумрачные склоны горы. Фродо пополз вперед. — Хозяин, хозяин, господин Фродо, позвольте подсобить. Не хотите доверить мне этой проклятой штуке, что гнет вас к земле? И не надо. Верный Сэмми послужит вам лошадкой. Седлайте меня, не стесняйтесь. Он взвалил Фродо на спину и подивился тому, что почти не почувствовал тяжести. То ли хозяин так исхудал, то ли кольцо тяготило лишь того, в чьих руках находилось. Покряхтывая, Сэмми двинулся в путь. Прежде чем сделать шаг, он ощупывал ногой каждый камень. Намертво вцеплялся руками в самую малую расселину. Фродо, обняв Сэмми за шею, жарко дышал ему в самое ухо. Спотыкаясь, падая, снова поднимаясь, Сэмми упорно поднимался все выше и выше. Сейчас он был похож на улитку, ползущую по крутому склону с тяжелой раковиной на спине. Ноги подгибались. Разодранные в кровь ладони соднили, раскаленный воздух комом застревал в горле. Наконец Сэмми почувствовал, что еще немного, и они скатятся вниз. Надо было передохнуть и набраться сил. Он выискал небольшую каменную площадку, опустился на колени и осторожно положил Фродо на землю. Здесь... На полпути к вершине дышалось чуть легче. Западный ветер отгонял клубы дыма и холодил воспаленную кожу. Фродо открыл глаза. «Далеко еще?» Только и мог вымолвить он. Сэмми пожал плечами. «А кто его знает, хозяин?» Устало проговорил хоббит. «Ну уж точно, гора не такая неприступная, как издали казалось. Добредем». Он огляделся. Под ними, устланное дымом, простиралось сумрачное плато Горгород. Грозно высилось среди скал горелых гор башни тьмы, вспыхивающие отцветами багрового зарева. Сэмми медленно перевел взгляд на вершину огненной горы. Прямо над головой, белыми раскаленными зубцами, светился край бездонного кратера. Гора... Словно хищник, поджидающий жертву, затаилась, притихла, и лишь редкие выплески языков пламени и густого дыма напоминали о ее ненасытном огненном чреве. Сэмми пронизала дрожь. Он попытался прикинуть, сколько еще осталось идти до зловещего кратера, как вдруг прерывистый хриплый крик вырвался из его пересохшего горла. За ближайшей потрескавшейся скалой открывалась прорубленная в камне дорога. Она круто спиралью поднималась вверх и исчезала по ту сторону склона. Обвалы и потоки лавы давно уже уничтожили начало дороги, проложенной когда-то от башни тьмы к вершине горы. Однако верхний ее отрезок, защищенный нависшими утесами, почти не пострадал. Сэмми воспрянул духом. «Видите? Видите, хозяин?» — радостно тормошил он Фродо. «Теперь уж точно доберемся». Фродо приподнялся на локте, попробовал встать на ноги, упал и почти беззвучно просипел. «Ничего, Сэмми, одолеем». Он распластался на камнях, и ящерицей пополз вверх. Сэмми карабкался следом. Они уже обогнули скалу и оказались на засыпанной щебнем и золой дороге. Как враз потемнело все вокруг. Тучи завихрились над головами хоббитов, и черным пологом накрыло гору. Прорезая тьму, пополз кровавый луч Сауронова глаза. Он шарил по качковатому плато Горгород, скользил вдоль подошвы призрачных гор, поднимался к огненному кратеру, вблизи которого крохотными песчинками замерли хоббиты. Что-то встревожило властелина Мордора, но, видимо, не двух жалких лазутчиков искал он. Все его мрачное существо было нацелено на запад, откуда неудержимо накатывалось войско Гондора. И все же Фродо почувствовал смертельную муку. Кольцо жгло тело, рука сама потянулась к нему. «Сэмми, помоги!» — выдохнул он. Смекалистый хоббит сразу сообразил, что хозяин уже не может совладать с собой. Он схватил Фродо за обе руки и сжал их в своих ладонях. В следующее мгновение он снова взвалил хозяина себе на плечи и почти вслепую побрел по дороге. Зигзагами она поднималась по северному склону, приближая путников к издающему змеиное шипение кратеру. Вспышки извержения освещали дорогу, но огненные потоки, к счастью, сбегали с противоположной стороны горы. Там же с грохотом сыпались камни. Сэмми прислонился к торчащему у дороги утесу, желая перевести дыхание. Как вдруг краем глаза увидел летящий прямо на них черный обломок скалы. Хоббит прыгнул в сторону, потянув за собой Фродо. Он едва успел увернуться от смертельной опасности, ободрав при этом колени и локти, и тут же сверху донесся такой знакомый злобный голос. «Скверные хоббики! Вы обманули бедного Смеогорла! Отдайте нашу прелесть, Горум-Горум!» Быстрая тень скользнула со скалы, и не успел Сэмми опомниться, как Горлум уже вцепился в горло Фродо. Они катались по земле, а Сэмми с мечом в руке беспомощно скакал вокруг, боясь вместо шипящего и брызгающего слюной Горлума поранить хозяина. Но Фродо яростно сопротивлялся, и Горлум никак не мог добраться до кольца, скрытого под плащом. Он душил, царапал, кусал своего врага, однако и у него сил оставалось мало. Слишком долго скитался Горлум по горам, почти без пищи и воды. Сэмми улучил момент и сильно пнул ногой присосавшегося к хозяину слизняка. Тот всхлипнул, разжал длинные когтистые пальцы и повалился на спину. Сэмми занес над ним меч. «Теперь я с тобой расправлюсь, мерзкая гадина!» Горлум раскинул в стороны все четыре свои тонкие перепончатые лапы и заскулил. «Нельзя убивать слабенького, послушненького Смеогорла! Мы исчезнем! Смеогорл не станет жить, если погибнет его прелесть!» Еще мгновение тому назад Сэмми готов был изрубить Горлума в куски, но, видя распростертую в пыли жалкую тварь, лишь уперся в хилую грудь острием клинка. — Хозяин, идите! Я его посторожу! Фродо поднялся и, качаясь на подгибающихся ногах, скрылся за поворотом дороги. Горлом зашевелился. — Пусти! — просипел он. — Шмягорл смирился! Шмягорл забудет про свою прелесть! Шмягорл хочет еще пожить немного! Сэмми прислушался. Шагов Фродо не было слышно. Тревога закралась в душу хоббита. Неужто хозяин снова упал и лежит сейчас умирающий, беспомощный? — Убирайся, гадкая тварь! — брезгливо поморщился Сэмми, засовывая меч в ножны. Горло мгновенно подобрался, рванулся в сторону и пропал в густой тени утеса. Сэмми поспешил вслед за Фродо. Если бы он догадался оглянуться, то увидел бы сверкающие в темноте безумные хищные глаза Горлума, который бесшумно крался за ним по пятам. Один, другой поворот, и Сэмми оказался перед распахнутыми черными воротами. За ними открывалась мрачная, лишь изредка озаряемая багровыми вспышками глубокая пещера. Сэмми подошел и взглянул в нее. В лицо ему дохнуло с жаром подземных недр. «Господин Фродо!» Гулкими перекатами прокатился вглубь пещеры его голос и потонул в непрестанном рокоте клокочущей магмы. Хоббит выхватил из-за пазухи светильник Галадриэли и храбро шагнул в черный зев пещеры. Но даже эльфийский светильник не в состоянии был превозмочь могильную тьму и мерцал слабой угасающей звездочкой. Пройдя всего несколько шагов, Сэмми увидел в дальнем конце пещеры ослепительно сверкавшую пасть раскаленной скважины. На краю ее, будто паря над бездной, возникла фигурка Фродо. «Хозяин!» — рванулся к нему Сэмми. «Стой!» — донесся до него громовой возглас. «Ты не властен остановить меня, ничтожный! Я владею кольцом! И оно навеки останется у меня!» Фродо выпрямился и поднял руку. В ней горело и переливалось небывалым светом кольцо всевластия. И содрогнулась земля. Воспаленный глаз Саурона метнулся к огненной горе и пронзил ее насквозь. Понял властелин Мордора, что пришла его погибель. Не с запада грозила опасность, она была здесь, в сердце его владений, в Мордоре. Черная злоба, бессильная ярость и страх смешались в последнем порыве Саурона. Удушливой волной мрака укрылся Мордор. Сэмми задохнулся и упал, как подкошенный. Уже не видел он, как из-за спины выпрыгнула черная гибкая тень и ринулась к пышущей огнем скважине. И в тот момент, когда Фродо надел на палец кольцо и исчез, Горлум с визгом вцепился в невидимую руку. Одно неуловимое мгновение длилась страшная схватка на краю развершейся бездны. Горлум извивался всем телом, повисая в воздухе. Из его ощеренной пасти вырывались отрывистые сиплые выкрики. Неожиданно он рванулся, откинулся назад и, удерживая равновесие, закачался над огненной бездной. В руке у него сияло кольцо. У ног лежал поверженный Фродо. «Прелесть! Моя прелесть!» Торжествующего запил Горлум. Фродо рванулся к нему. Горлум отшатнулся и вдруг с протяжным воплем полетел в кипящее клокочущее пламя. В единый миг оно поглотило и несчастную тварь, и кольцо. Высокий всплеск огня опалил каменные своды пещеры. Гора задрожала. Грохот раскалывающихся утесов сотряс стены пещеры. Сэмми первым пришел в себя и увидел лежавшего без памяти Фродо. Он подхватил хозяина на руки и опрометью кинулся наружу. Вокруг хоббитов рушились скалы. Глубокие трещины прорезали гору. Из каждой расселины вырывались языки пламени. Мордор был охвачен дымом. Покачнулась и осела, разваливаясь башни тьмы. Клубы пара поднялись к небу и, смешавшись с тучами, хлынули на землю освежающим дождем. Черными стрелами проносились назгулы, опоздавшие на зов Саурона. Ослепительные молнии вонзались в хищных крылатых птиц и испепеляли их. Один за другим гибли черные призраки. «Конец», — прошептал побелевшими губами Сэмми. «Им конец», — тихо промолвил Фродо. Сэмми взглянул на хозяина. Бледный, исхудавший, с окровавленной рукой стоял перед ним прежний Фродо с добродушной улыбкой на измученном лице. «А что с вашей рукой?» — сполошился Сэмми, забыв о том, что под ними, вокруг них, рушится целый мир. «А, пустяки!» — улыбнулся Фродо. «Горлом ободрал мне палец, срывая кольцо. А помнишь, Сэмми, что говорил Гэндальф? Горлом еще сгодится. Мы победили, так простим же несчастного». Сэмми только всхлипывал и утирал слезы радости. Они живы и сотворили чудо.